Глава 9. Владимир не чувствовал ничего. Боль была, но она именно была. Была в прошлом, а сейчас не было вообще ничего. Его тело, оно, кажется, каким-то образом перестроилось, и теперь он стал новым человеком, тем, кто не чувствовал вообще ничего, и удивить его в данном состоянии было просто невозможно. Есть люди, которые не ощущают боли. Человек за дверью говорил на хорошо знакомом Россу языке. Нет, это был не русский язык, не он. Но это был язык, который создавался на базе русского, и поэтому любой русскоговорящий без труда понимал, о чем шла речь. Да, не спорю. Но Росс не из таких, вначале он боль точно чувствовал. Вы знаете мои методы, полковник Полищук, я умею вытаскивать из людей правду. Но именно с Россом у меня впервые вышла осечка. Зайдите туда, поглядите своими глазами, и вы сами все поймете. Его проще пристрелить и отдать русским. Это хотя бы немного остудит их пыл. И они точно перестанут шерстить в поисках. Бондаренко, что делать с Россом и кому его отдавать, буду решать я, а свои советы можешь засунуть себе в одно место. Я здесь для того, чтобы расколоть эту сволочь, и я не успокоюсь, пока не узнаю все, что мне нужно. У меня даже не мы говорить начинали, а значит, заговорит и этот. И давай уже открывай, я хочу на него посмотреть. Уверен, ты его не дожал. Сперва был услышан щелчок, а затем в небольшом помещении замерцала единственная люминесцентная лампа. Замерцала, но не разгорелась. Все как обычно, без каких-либо изменений. Щелчки замка продолжались, а затем был скрип несмазанных петель, и показалась полоса света из коридора. Надоедливое мерцание лампы не прекращалось, и две пары ног, одна из которых была Россу хорошо знакома, появились перед глазами. Бондаренко, чертов Бондаренко, с какой радостью Владимир бы убил его, если бы у него появилась такая возможность. Но нет, возможности убить эту сволочь у него не было, и она вряд ли когда-то появится. Он в плену. И живым ему из этого плена не уйти никогда. «Ничего не меняется годами», — сказал Полищук и, вытянув руку вверх, потряс лампу. И свет наконец-то наполнил помещение. Росс зажмурился. Открывать глаза ему вообще не хотелось. Хотелось другого — смерти. Быстрее бы уже закончился тот идиотский цирк, в котором ему не повезло оказаться. Война, предательство, засада и потеря всего подразделения. И вместо того, чтобы умереть со всеми, судьба на какой-то черт подарила Владимиру жизнь. Всех его парней отдала смерти, всех до единого, а его оставила в живых. И определила в плен к этим идиотам. Идиотам, потому что только идиоты могли надеяться расколоть его, Владимира Росса. Смех и ничего больше. Глаза закрыты, и он улыбается, — пробормотал Полищук и повернулся к Бондаренко. «Росс точно в своем уме?» Андрей Полищук, ныне полковник, но Росс помнил его еще старлеем, было это давно, в далеком 2011 году, и тогда они были еще не по разные стороны баррикад, а называли друг друга коллегами. Да, кто бы мог подумать, что в недалеком будущем все будет настолько паршиво. «Он в своем уме и прекрасно слышит», — ответил Бондаренко. Майор Богдан Бондаренко по прозвищу «Цыган» также был хорошо известен Россу. Но не так давно. Про этого гада, который получил свое прозвище из-за характерной внешности, Владимир узнал в 2014-м. Нацик прославился своей жестокостью, пытать людей было для него чем-то вроде хобби. Да, за его головой охотились многие. И Росс также был в числе тех, кто мечтал выпустить Бондаренко кишки. Но кто бы мог подумать, что все получится немного иначе. «Привет, Вова», — тихо сказал Полищук, присев на корточки. «Тебе сильно досталось, выглядишь крайне паршиво. Бондаренко псих, но я-то не такой. Мы можем договориться, Вова. Ты мне информацию, а я тебе жизнь и качественное лечение. Подумаешь над моим предложением?» «Это пустая трата времени, Андрей», — сказал Росс и открыл глаза. «Да, прошло столько лет, и без изменений не обошлось. Полищук — мужик типичной славянской внешности, высокий, широкоплечий, больше не был молодым. Он немного поднабрал, но еще не превратился в толстяка. Было видно, что спорт этот человек не забросил и старается следить за собой. Но годы, они свое брали неизбежно. «Еще раз прошу подумать, Вова», — повторил полковник. 5 минут назад он сильно сомневался в способностях Бондаренко. Был уверен, что тот просто не дожал Росса. Но теперь, увидев результат трудов цыгана, он передумал насчет новых пыток. «Пустая трата времени, Андрей», — в свою очередь повторил Владимир. «Ты знаешь меня давно, и ты видишь, что со мной. Будь добр, сделай одолжение. Убей меня». «Не могу, Вова. Честное слово, не могу». Полковнику было не по себе. Ему хотелось встать и уйти. Уйти, но перед этим сделать один выстрел. Жалость. Он не знал, откуда она взялась, но она была, и он ничего не мог с ней поделать. И поэтому продолжил говорить. «Я не верил Богдану, но сейчас вижу, что он поработал на славу. Вов, ну к чему это упрямство? Ну зачем? Ну давай как старые добрые, мы ведь когда-то были на одной стороне, и нам с тобой даже довелось из одного котелка поесть». «Эх, Вова, ты плохой актер, Полищук». Рос продемонстрировал левую руку, которая была забинтована от пальцев до локтя, и, кивнув настоящего позади полковника цыгана, спросил. «Знаешь, что он с ней сделал? Тебе рассказывали?» «Нет, но я догадываюсь. Он любитель снимать кожу. Наверное, было больно?» «Терпимо, Андрюш, терпимо. Я с болью в ладах, поэтому меня таким сложно удивить. Кто уж удивился, так это вы, особенно твой цыган». «Ну, тут он прав», — подал голос Бондаренко. «Я с него шкуру снимал, а он смотрел на меня и улыбался. Он боль чувствовал только, когда я ему ноги горелкой жёг. Там ему было больно. Но после этого хоть в масло кипящее толкай, ничего больше не чувствует. И он мне это говорил. Он надо мной смеялся». «Что за секреты, Вова?» — спросил Полищук. Лицо полковника стало хитрым, он будто бы что-то понял. Но что он мог понять? Росс и сам-то не знал, почему вдруг перестал чувствовать боль. Она была, а потом ее будто выключили и больше не включали. Но вот слабость, с ней как раз-таки все было в порядке. «Никаких секретов, Андрей. И больше никаких слов, потому что я устал». Росс, закрыв глаза, осторожно лег на левый бок. И Бондаренко, застонав, высказался. «С руки по локоть кожа снята, там любое движение... Нет, он точно ничего не чувствует». Полищук медленно встал. И простоял без движения почти минуту. Он думал, что делать дальше. Решений было два. Либо продолжать пытать и пытаться сломать, либо просто убить. Но даже если не убивать, то по одному лишь запаху, стоящему в сыром помещении, можно было без труда догадаться, что жить Россу осталось недолго. Гниение ран в таких условиях, оно было неизбежно. Любой другой человек, будь он на месте Росса, уже наверняка бы помер. Но эта сволочь оказалась слишком живучей. До безобразия. «Что ты скажешь, Богдан?» — тихо спросил полковник. «Есть смысл пытать дальше или нет?» «Не знаю, полковник. Но я точно не буду этим заниматься. Ищите кого-нибудь другого. Я уже сделал все, что мог». «Я тебя услышал, Бондаренко. И я принял решение». Полищук потянулся к кобуре и осторожно вытащил пистолет. Он знал, что даже в таком плохом состоянии Росс крайне опасен, и поэтому лишняя осторожность была совсем не лишней. Только сняв оружие с предохранителя и дослав патрон в патронник, он задал последний вопрос. «И стоило оно того, Вова? Ты мог жить, если бы послал свои принципы на 3 буквы». Росс не хотел что-то отвечать, но в данной ситуации он был просто обязан ответить. «Если бы я послал свои принципы, то я бы стал таким, как вы. Но нет, не хочу. Я русский. Я иду до конца». «Иди, Вова», — тихо сказал Полищук и выстрелил Владимиру Россу в голову. Владимир Росс проснулся в холодном поту. Во сне он прожил одну из своих жизней. Прожил в ускоренном режиме. и жизнь та была далеко не радостной. Но и не самый худший, что тоже можно было назвать плюсом, если быть оптимистом. Да, если покопаться в памяти, можно было найти и похуже концовки. Чего с ним только не случалось, всяких смертей повидал, и поэтому почти ничему не удивлялся. Но и вспоминать не любил. Помнить собственную смерть и все ощущения, ей сопутствовавшие, довольно неприятное занятие. А когда смертей много, тысячи, то тогда хоть караул кричи и думай, как бы не сойти с ума. Но Россу сойти с ума не грозило, потому что он уже давно сошел. Вовка, эта гадская вторая личность, этот мелкий пакостный засранец, давно стал большой проблемой, от которой срочно требовалось избавиться. Мелкий без разрешения забирал себе тело Росса и действовал по одному ему известному сценарию. И в те временные промежутки, в которые телом правил Вовка, Владимир находился в неведомой ему пустоте и вообще ничего не видел. И даже когда он вновь становился самим собой, он ничего не мог вспомнить, сколько бы ни старался это сделать. И так было сейчас. Он проснулся в машине, совершенно не осознавая, где находится, и сколько времени прошло с последней потери контроля. Временные промежутки правления Вовки, они всегда были разными, от нескольких дней до нескольких недель. Говнюк, пока не наиграется, контроль над телом истинному владельцу не возвращал. «Сам ты говнюк, Володя!» Росс от неожиданности даже подпрыгнул. Он был готов поклясться, что несколько секунд назад на переднем пассажирском сиденье лежали только термос и сумка. Да, именно они там лежали. Но там точно не было подростка. Там не было его самого. Вовки, Росса. Но теперь он там сидел, смотрел на него и усмехался. «Ты? Ты откуда? Тебя нет, ты не существуешь». Владимир Росс сперва ущипнул себя. Не помогло, и поэтому он попытался поморгать. Это тоже не помогло, и в ход пошло что-то более тяжелое. Удары ладонями по своему лицу, которые положительного результата также не возымели. «Долго ты собираешься издеваться над моим телом, Володя?» — спросил Вовка. «Не жалко?» «Мне вот жалко, и к тому же даже немного больно». «Нет, нет, даже не открывай рта, и без тебя знаю, что боль мы умеем терпеть». Папаша научил. Это даже не обговаривается. Но вот красные щеки, они смотрятся так себе, поэтому давай уже, мудрый Вова, прекращай глупый спектакль. «Тебя нет», — твердо сказал Владимир Росс, и ткнул пальцем в Вовку, искренне надеясь, что он пройдет пустоту без сопротивления. Но палец в пустоту не ушел, а уперся в щеку подростка, и она натурально прогнулась под его натиском. «Нет, не может быть, это обман, это все обман. Я просто схожу с ума, я просто схожу с ума!» Вовка выждал несколько минут. И заговорил только тогда, когда Владимир перестал повторять одни и те же фразы. «Володя, ты сейчас контролируешь тело. Не я, а ты. И ты не прав, ты не сходишь с ума. Ты уже давно сошел с ума, это нечто другое. Я нереален, нет, меня на самом деле не существует в физическом плане. Но твой мозг все обставляет так совершенно, что ты не верить не можешь. И это, увы, не лечится. А жаль, потому что мне бы очень хотелось это вылечить. Избавиться от тебя, тупого зануды, моя главная мечта. Но если верить памяти, а она у нас многократно закреплена фактами, то можно знать, что болею я болезнью неизлечимой. Опять же, надо сказать спасибо папочке, ведь все это создано с его подачи. Пусть не им лично, но не без его участия». Сумев принять происходящее и немного успокоиться, Владимир с ухмылкой спросил: «Считаешь себя реальным, а меня выдумкой? Хочешь избавиться от меня? Мелкий и наглый дурак, вот кто ты, Вовка!» «Ну не от меня же избавляться», — пожал плечами Вовка. «Я из нас двоих делаю много всего полезного. И как бы мне ни хотелось насолить отцу, я по-прежнему ему помогаю. И сводить с ним счеты не стану до тех пор, пока мы не победим основу. И именно поэтому я пришел, чтобы поговорить с тобой. Я хочу найти компромисс. Ты должен прекратить сопротивляться мне, Володя. Твое сопротивление, твои тупые попытки взять контроль, отобрать его у меня, истинного хозяина этого тела, они сильно мешают мне работать. Понимаешь, о чем речь? Или так и будешь строить из себя дурачка?» «Дурачок не я, а ты, Вовка». Владимир вновь усмехнулся, но, видя, что подросток сидит с серьезным лицом, тоже стал серьезным. И заговорил. «Я, а не ты, жил все те жизни, Вовка. Ты появлялся, да, но редко. Случаев твоего появления всего несколько десятков. Раздвоение личности было вызвано той программой, что заложили в меня, чтобы ограничить мою память. Стоило памяти вернуться, стоило ее разблокировать, и вместе с ней пришел и ты. Это болезнь, просто болезнь. Отец не мог знать, что получится так. Но и что-то исправить он также не мог. Если бы он мог это исправить, то он бы исправил. Ты знаешь отца. Мы оба его знаем. И мы знаем, что он пытался исправить, пытался не раз, но к хорошему это не привело». Вовка ответил с незначительной злостью в голосе. «Я знаю отца лучше тебя, потому что я, в отличие от тебя, иллюзий по поводу него не строю. Отец поступил со мной подло. Я был не нужен, и поэтому он создал тебя, Володя. Ты овощ, жалкая пародия меня. Но для тех целей, что ставились, нужен был именно такой человек, как ты. А вот когда появляются задачи истинно сложные, то тогда все меняется, активируется возврат памяти, и прихожу я, настоящий Вова Рос. Тот, кого против его воли заточили в тюрьму подсознания. Ты ведь не был там, ты не знаешь, каково это. Все видеть, все наблюдать, но при этом быть полным овощем. Эх, Володя, Володя, мы, наверное, никогда не договоримся». «О чем можно договариваться с безумцем? О чем? Ты видел свои деяния, Вовка? В Светлом, что ты там устроил? Зачем были нужны эти казни? Зачем этот цирк? Для кого?» «Жаль, что ты способен видеть лишь владея телом, и жаль, что тебе недоступна память. Но раз ты спрашиваешь, то я объясню. Меня, Володя, и тебя вместе со мной, потому что я тебя в себе содержу, Основа пыталась убить, но у нее ничего не вышло. Случайности и везение мне помогли, все сложилось крайне удачно. И еще надо сказать спасибо дебилам, ведь не будь их, я был бы мертв. Но я жив, уцелел после стольких покушений, а после даже смог выйти на исполнителей тех покушений». «Я на них вышел! Это был я!» Владимир Рос злобно ударил себя кулаком в грудь. «Это был я, а не ты! Но ты перехватил инициативу! А теперь все присваиваешь себе!» «Плевать, Володь, кто что, кого перехватил. Мы две личности одного тела, и все содеянное нами — наше достояние. Ты начал, я заканчиваю. Я работал, старался, сделал многое и собираюсь сделать еще больше». «Что ты сделал? Там, в Светлом, там был Древний. Это он был исполнителем покушения. Он пришел, чтобы убить меня. И если бы не ты, Вовка, я бы не дал ему сбежать. Я бы убил его, собственными руками удушил бы, без каких-либо способностей, и невзирая на диаметр шеи». «Не сомневаюсь в твоих возможностях, Володя. И советую успокоиться». «И да, я с тобой согласен. Там был Древний, его звали Касрар. И это именно он руководил покушениями. Он все организовывал, а помогал ему уже человек простой, и звали того парня Тоби. Я был в разуме каждого из них. Я там все проверил и все прочитал. И после этого решил, что убивать их не стоит. Они не с Основой. Они против нее. Но они просто еще не выбрали. Я уверен, они выберут. И я не сомневаюсь, что они смогут уничтожить ядро Искина. А если и не смогут, если им не хватит силы пойти против, то это тоже не беда. Та часть Основы, в экипаже которой был Древний Касрар, она подождет, потому что опасности не представляет. Простой добывающий комплекс, не хотелось бы разрушать его, ведь он может нам еще пригодиться. Позже, Володя, мы наведаемся туда позже. Не сейчас, нет, потому что сейчас мы едем в другое место. Это тоже часть Основы, но это уже не добывающий комплекс, а кое-что посерьезнее. Маргские холмы. Мы едем в корабль, который является огромной лабораторией. И мы эту лабораторию попытаемся уничтожить. И вместе с ней уничтожим все, что Основа там пытается создать. И чем раньше это будет сделано, тем лучше. Загляни в память, и ты поймешь, что я прав. «Я понимаю, что ты имеешь в виду, Вовка». Владимир закрыл глаза и стал говорить так. «Основа в своих множественных лабораториях чего только не создавала. И много раз вредила нам в тех реальностях, которые ушли в небытие. И в этой реальности, я уверен, она также попытается создать что-то, к чему мы вряд ли будем готовы. И я согласен с тобой, Вовка. Корабли с опасным оборудованием древних нужно уничтожать в первую очередь. Вот только ты должен помнить, что кораблей много, а я... Ладно, мы с тобой. Мы с тобой одни, Вовка. И если там будут защитники из выживших древних, то результат заранее известен. Нас сотрут в порошок, даже моргнуть не успеем». «Нет, Володь, не сотрут. Если мы с тобой договоримся, то точно не сотрут». «Договоримся? О чем мы с тобой можем договориться, Вовка? И как нам помогут эти договоренности? Мы превратимся в непобедимого психа или как? Я плохо понимаю, что ты хочешь, объясняй. А затем желательно проваливай и больше никогда не возвращайся». «Ни разу не обидно, потому что в данной ситуации ты тупой, Володя, а я умный. И доказывать тебе, что ты как личность второсортен, я больше не буду, нет. Мы этот пункт оставим в прошлом, потому что он не имеет смысла. И перейдем к делам реальным. Есть проблема, которую нужно решить. И решить ее можно только одним способом. Договориться». «Я уже слышал про это», — рыкнул Владимир Рос. «Давай суть. О чем будем договариваться?» «О том, что больше не будем мешать друг другу, Володя», — спокойно ответил Вовка. «А я разве мешаю тебе?» «Вот ты да. Ты без разрешения забираешь у меня контроль над телом, а возвращаешь только тогда, когда тебе захочется. Я, в отличие от тебя, такого не умею. Я хотел бы, да, но мне это недоступно, потому что когда ты приходишь, то меня выбрасывает в пустоту без времени и пространства. И выглядит это мигом, будто просто закрыл глаза и открыл. Но ухожу я обычно в одном месте, а в себя прихожу в другом. И совершенно не знаю, сколько времени прошло в реальности». «У меня не так», — сказал Вовка. «Я всегда все вижу и чувствую. Но когда телом управляешь ты, то я контроля не имею, вообще ни на что не способен и являюсь простым наблюдателем. Но затем, когда ты даешь слабину, мне удается прорваться, и тогда ты куда-то исчезаешь, Володь. Но со временем... Это всегда начинается спустя несколько дней. Ты начинаешь прорываться. И сперва этот прорыв проявляется в виде частичной потери контроля. Ты можешь заставить одну из мышц сделать какое-либо движение. Почти всегда под удар попадают мышцы лица. Я начинаю корчить идиотские рожи. Но потом все это начинает усугубляться. Все больше мышц теряют мой контроль и переходят под контроль твой. И еще спустя несколько дней... Нельзя спать, потому что во время сна ты всегда забираешь тело себе. Я не сплю. Это нетрудно, но в конечном итоге мне все же приходится сдаться. И тело снова у тебя. Ты снова забираешь его». «Видимо, это делаю не я, а подсознание. Но тут уж надо меня извинить, потому что, по сути, как личность, я к этому отношения вообще не имею». «Извинить?» — удивился Вовка. «Вот так вот просто извинить и все? Я работаю, делаю дела, а ты мне сильно мешаешь. Ты многократно подставлял меня, Володя. Я бы не выбрался, нет, и этого разговора бы не было, если бы твои действия не имели проблемный характер. Мне нужно, чтобы ты отдал мне контроль, чтобы ты ушел в пустоту и не вылезал из нее, пока не закончится война против основы. Мы с тобой оба знаем нашу память». И нам обоим известно, какие плачевные результаты мы показываем, когда соревнуемся в состязании под названием «Кто дольше пробудет хозяином тела?». Война в разгаре, Володя, и в цепи наступления мы являемся полноценным звеном. И если мы будем вновь исполнять, то, скорее всего, не справимся. И это будет полноценной потерей звена. А цепь без одного звена становится короче, если ты не знал. «Ага», — кивнул Владимир. «Она становится короче. Только если звено с краю, а если оно в середине, то цепь рвется на две части, что еще хуже. Но, Вовка, даже зная все это, я не готов отдать тебе контроль. Можешь упрашивать меня сколько угодно, но ответ так и останется отрицательным. Нет и еще раз нет. Лучше уж ты уходи, а я буду делать все сам. Тоже много всего умею, и не исполняю, в отличие от тебя. Но ты уверен в этом, не уйдешь, я прав?» Поерзав на сиденье, Вовка уверенно кивнул и ответил. «Ты прав, Володя, я не уйду. Не привык так легко сдаваться, сам знаешь». «Да, знаю, потому что ты — это я. И получается, что из нас не сдастся никто. И получается, что проблему надо решать как-то иначе, с выгодой для себя и меня. Как думаешь, это реально? Ты вот явился, сидишь рядом со мной, но по сути не существуешь. Ты можешь так постоянно или нет?» «Могу, но зачем? Я сейчас телом не управляю и вообще ничего не способен делать. Могу лишь говорить, лишь давать советы. А мне хочется управлять». Вовка с сожалением вздохнул. Владимир, глянув на него, погрозил пальцем и сказал. «Отставить уныние. Мы ведь знаем, что одна голова хорошо, а две лучше. Можно договориться. В критическое время, когда никто из нас не должен мешать друг другу, мы будем работать сообща». Владимир поднял указательный палец вверх и задумался. Посмотрев на Вовку и увидев у того в глазах недовольство, он улыбнулся и добавил. «А во время спокойное я, так уж и быть, буду давать тебе возможность попользоваться телом лично. Устраивает тебя такой расклад?» «Я рассчитывал, что ты согласишься», — начал Вовка, но был перебит Владимиром. «Можешь ничего не говорить, потому что единственный устраивающий меня вариант я назвал. Если твой ответ нет, то все, возвращаемся к старому. Жду ответа и поскорее». «Да все, все, не злись, Володя. Новый вариант всяко лучше старого. Пока опробуем его, а там уже подумаем, нужно что-то менять или нет. И давай уже, начинай завтракать, живот надоел урчать. И выдвинуться не мешало бы, потому что мы опаздываем». «А мы всегда опаздываем, Вовка. И всегда успеваем». «Медведь нужен нам, Володя. Я буду твердить это до тех пор, пока ты не согласишься. Берсерк, даже старый, все равно берсерк. Да, он не так хорош, с этим я не буду спорить. Да, вряд ли он сможет тягаться даже с одним древним на равных. Но это нам и не нужно. Главное, чтобы он принимал на себя урон, чтобы он был для нас живым щитом. А уж мы, стоя за его спиной, будем думать, как быть. Мы ведь тоже не пальцем деланы, тоже кое-что можем». Вовка уговаривал Владимира немного изменить маршрут и наведаться к одному медведю-берсерку, который в одной из реальностей когда-то воевал с основой на стороне отца. В целом идея была неплохой, вот только нельзя было быть уверенным, что носитель брони, уже несколько сотен лет живущий в отшельничестве, согласится куда-то идти. Цахиш, так звали берсерка, хорошо знал Михаила Росса, но обязан ему не был. Его сына, Владимира, он не знал совсем, и о том, каким будет его поведение, можно было только гадать. Берсерки, особенно старые, поголовно вели отшельнический образ жизни по одной простой причине. Они плохо контролировали себя и порой были опасны для всего живого. Бешенство берсерков — так звался тот недуг, который неизбежно одолевал каждого бронированного медведя по достижении определенного возраста. Но не каждому из берсерков удавалось научиться контролировать свою болезнь. Цахиш был как раз из последних. Назвать его предсказуемым не поворачивался язык. «Ты зря беспокоишься о таком пустяке, как бешенство берсерков, Володя». Вовка лежал на переднем кресле, и его ноги были закинуты на панель. В реальности он не существовал. Негативных последствий данная поза не имела, но Владимир все равно психовал. И поэтому грозно высказался. «Ноги убрал, потому что бесишь. И не подслушивай мысли, задрал уже». «Рад бы не слушать тебя, Володя, но никак, все твои мысли — мои мысли». «Я же твои не слышу, вот и ты мои не слушай. А что касательно берсерка, снова нет, нам такая обуза не нужна». Вовка, подумав, все-таки убрал ноги с панели, а затем спокойно заговорил. «Ты мои мысли, Володя, не слышишь. По одной простой причине, о которой я говорил многократно. Я — базовая личность, фундамент, основа всего. А ты уже клон меня, немного упрощенный, созданный искусственно и, увы, наделенный слишком большой властью. И да-да, не строй недовольную рожу, я вижу, что ты все равно не согласен со мной, и поэтому не стану что-то доказывать. А лучше вернусь к теме берсерка. Цахиш псих, которого нужно еще поискать, но нам он вообще не страшен. Наших способностей будет достаточно, чтобы сдержать его, если он психанет тогда, когда не надо. Ну а если он психанет, когда надо, то сдерживать его не придется, и древним, что окажутся у безумного медведя на пути, останется только посочувствовать. Ладно, твои доводы убедительны, я уже давно был готов согласиться. Но есть одно «но», и это время. Мы потеряем от 3 дней до 1,5 недель. Ты сам знаешь, что у Цахиша 3 логова, и в каком именно он сейчас проживает, мы не знаем. Если не повезет... Я уверен, что повезет, Володя. Хитро улыбнулся Вовка. Это в прошлые разы любой из нас почти всегда был неудачником. Но сейчас все иначе. Сейчас мы вместе. А минус, помноженный на минус, как известно, дает положительный результат.